Так, по мелочи. Непослушание, самоволие, хитрость. В кабинете отца стоял большой диван с откидными полочками сбоку. На полочке удобно было класть книжку и читать. В одном шкафу хранились номера журнала «Огонек» с тех пор, как он начал издаваться в 1902 году. На нижних полках детские журналы, «Светлячки», «Задушевное слово» для Лили. В другом книжном шкафу «Карамзин». Все 12 томов «История государства российского» и собрание сочинений Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Некрасов, Лесков, Достоевский, Чехов. В отдельном шкафу Диккенс, Конан Дойль, Мопассан, Золя, Бальзак, Байрон и другие волнующие воображения. От Петрония, Арбитра до Апулея, Боккаччо. Книги не для детского чтения, но этот шкаф не запирался на ключ. Отец был уверен, что Лили никогда не взяла бы книгу без разрешения. Лили любила Байрона, Шиллера и все остальное, романтическое. А иногда можно было почитать и детские рождественские истории из журналов. Но ведь во взрослом запрещенном шкафу наверняка самое интересное, необходимое, чтобы узнать про жизнь все. Нужную книгу можно было под платьем унести к себе, заставив просвет книгой из второго ряда. Торопливо проглотить ночью, также под платьем, пронести обратно в кабинет и чинно улечься на диван с журналом «Светлячки». И все это было как шаловливость котенка. Вот какой я пушистый ангел, а сам-то колбасу украл и уже съел. С 10 лет до 13 Лили перечитала все. Мопассан был очень физиологичный и про деньги. От приземленного эротизма проституток Золя ее подташнивало. Боккаччо вызывал стеснительное удивление, но она читала, торопилась узнать про жизнь все. А если внимательно прочитать всего Бальзака, то не нужна другая школа пленять мужчин, понять секреты обаяния и власти. Лили тоже будет пленительной, как все эти красавицы-герцогини, готовые на все, чтобы сохранить и мужа, и любовника, и место в свете. Ну и, конечно, хотелось быть как Наташа Ростова, поднимать треугольное личико с распахнутыми глазами, загадочно смотреть с кроткой укоризной, а если улыбаться, чтобы это было как подарок. На дне шкафа стыдливо притаился Арцебашев. Его романы считались безнравственными, проповедующими сексуальную распущенность. Отец мог приобрести их из любопытства к скандальной славе. Но для Лили, нежной девочки, читать такое — проступок по иерархии проступков такой же, как гимназисту-первокласснику принести в класс дешевые порнографические открытки или беспризорной девчонке поднимать перед мальчишками юбку на заднем дворе. Ну и еще Лили таскала книжки у горничной. Это были женские романы Вербицкой. «Свободная любовь», «Женщины, живущие страстями», «Сомнительные любовные приключения». Отец отнесся бы к этому с презрительным неодобрением. Его Лили не может читать бульварную литературу. Но хитренькая лисичка Лили с тихим упорством рыла свои норки, где хотела. Лили довольно долго держали дома, отец не желал с ней расставаться. Но в средние классы все же отдал ее в институт императрицы Екатерины, который располагался во дворце на Фонтанке рядом с Шереметьевским дворцом. Отдал, но через неделю забрал. Лили поняла, что не будет там учиться в первую же минуту, когда ее одели в допотопную форму, похожую на платье с кринолином XIX века, и она тут же начала беспокойно оглядываться, как зверек, почуявший ловушку. Ко всему прочему, для средних классов полагалось красное платье, а Лили не любила красный цвет в одежде. Дома она одевалась, как хотела, слишком взросла. У нее даже было одно платье в стиле вамп, из черного сукна облегающее. На девочке смотрелось странно. И еще дома у нее были тайные ботинки, лакированные до колен, со шнуровкой. Ах, какие! Тайно приобрести ботинки Лили смогла, но ее свобода имела пределы. Нечего было даже мечтать о том, что ей разрешат носить такую разнузданную модную вещь.